Итак, для самых одаренных по части памяти, напоминаю, за ближайшие 10 минут вы должны сложить все лишнее и запрещенное в это вот две тележки и перепаковать свои вещи для переноски на 15 километров. Время пошло, разойдись. Он щелкнул серебряной крышкой карманных часов и отвернулся, словно не в силах на нас смотреть. И один из залетчиков повелся на эту простейшую провокацию, попытавшись упрятать вглубь сумки бутылку водки. Вот неужели ему настолько нужно выпить, что готов идти на такой риск и настолько дурак, чтобы не понять, что крышка на часах щелкнула только один раз, открываясь, а внутренняя поверхность, если отполирована, вполне себе зеркало. Ну, что тут сказать, кроме как сам нарвался, а он нарвался, здорово так, во весь рост. Штабс его поименовал наш верховный говночерпи, но смеяться никто не рискнул, во избежание. Надо сказать, заряд бодрости перед марш-броском мы получили хороший. Один великие князья, равно как и наследник цесаревич, числились на службе или реально служили в самых разных частях, но при восшествии на престол звание замораживалось, поскольку считалось, что не может царь сам себя награждать или повышать в чине, плюс звание самодержца все равно заведомо и несравнимо выше любого генеральского. Два ажины, бел, ежевика. Глава 24. Что сказать о переходе от места сбора до лагеря? Да еще так, чтобы это было цензурно. Нет, мне-то ничего, даже не слишком устал. Особенно порадовал ранец с жесткой спинкой, куда как удобнее, чем сумка, что нужно в руках тащить. Но вот те, кто в туфлях и костюмах, или с двумя-тремя сумками, невзирая на предупреждение. Короче говоря, я до места дошел, даже без особых усилий, хотя будь ранец раза в два полегче, то даже и удовольствие получил бы. Первую половину пути я часто посматривал на часы, чтобы определить, укладываюсь ли в норму времени, потом успокоился и только время от времени проверял, не слишком ли расслабился. Но вот некоторые еле доковыляли, если не сказать, доползли. У иных к концу пути ноги тот еще ужастик из себя представляли. Отцы-командиры, а у нашего родного штабса нашлось аж трое помощников в звании поручиков и подпоручиков, постарались, чтобы все этот ужас увидели и прониклись. Потом выяснилось, что в большой палатке сидят целых два целителя, из Могилевского медицинского, а с ними полдюжины практикантов, но к тому времени ощутить весь ужас положения любителей прогулок в модных штиблетах успели все, равно как и на себя примерить. Так что после целителя все носители неуставной обуви дружно, бодро и полностью добровольно отправились на полевой склад, а здесь был и такой, за солдатскими сапогами. Пока страдальцы, на голову в первую очередь, как уверял дед, ворча, что не тут конец организма им лечит, лечили свои ноги, мы с Надосиновиком, его тенью Осинкиным и Сергеем Козюлиным на четверых поделили и съели мою колбасу, Васину курицу, которая на их с Сергеем фоне смотрелась, как воробей, многоэтажные бутерброды от Олега и Серегины пирожки. Душевно так посидели, жаль, никто не захотел с собой термос тащить с горячим чаем, пришлось запивать водой из фляг, которые были с собой у каждого. После перекуса, чем запасливость послала, вышли на построение. Кто-то невыдержанный задал вопрос, без спроса и разрешения, а где мы жить будем? Наш отец-командир, как ни странно, не разозлился даже, а как-то заулыбался. Ой, не к добру это. В блиндажах, конечно. А где они? Так где построите, там и будут. Курсант Журавинкин один, два наряда вне очереди за разговоры в строю. Есть два наряда вне очереди. Я понимаю, что нормальный взвод нормальных солдат как минимум один блиндаж бы себе к вечеру построили, или два, но вы таковыми не являетесь ни с какой стороны. Так что копать начнем, возможно, сегодня, а накаты учиться делать станем позже. Эту ночь будем спать по-бивуачному, на кошме около костров. Выждав секунд 10, он спросил. Поверили? Правильно, мне верить нужно. Но ночевать сегодня будем в палатках. Правда, не все, а только те, кто не имеют взысканий. Остальные, добро пожаловать к костру. В роли кошмы и одеяла можете использовать все, что хотите, из собственного имущества. Строй загудел, но так, не размыкая губ, скорее даже застонал. Сейчас полчаса на отдых, за это время можете переодеться в полевую форму и, оставив вещи, получить шансовый инструмент. Я уже и без подсказки деда понял, что в этом случае можете переодеться означает только попробуйте не сделать это, а отдых подразумевается в виде смены занятий. Кстати, о полевой форме. При поступлении в академию о таковой ничего не говорилось, поскольку в стенах заведения она и не используется. Более того, вы идете в таком на занятия. Короче говоря, форма для полевых выходов собрана на основе той же повседневной, но второго и более сроков службы, той, что или оставлена студентами после выпуска, или сдана ими же в утиль по причине износа. Ее лишают признаков принадлежности определенному факультету и курсу, приводят в порядок и слегка меняют фасон на более свободный. Конечно, есть такие студенты, для которых стоимость формы является существенной суммой, и они увозят ее с собой для перешивки, но бросают куда больше. Я сам уже два комплекта, из которых вырос, отдал подчиненным Надежды Петровны. Правда, считал, что они себе забирают, а оказалось вот так вот. С одной стороны обноски, с другой, такое не испачкать, не порвать не жалко. Опять же, свидетелей позора нет и не предвидится, да и выглядит она более-менее, во всяком случае, в начале выхода. Через полчаса состоялось построение, на котором те, кто не вняли словам более предусмотрительных товарищей и не озаботились тем, чтобы сменить одежду и получить инструмент, получили нагоняя с вынесенным взысканием и рысью побежали за лопатами. А, нет, не лопатами, кирками и ломами, которые положены одна на десяток. Я думал, их выдают самым сильным, оказывается, самым ленивым и непонятливым. Когда, наконец, все были оснащены шанцевым инструментом, нас повели, но не копать, а кормить. Я даже стал переживать насчет того, что, возможно, стоило оставить колбасу на вечер, перед сном, но быстро передумал. Обед состоял из миски солдатских щей на говядине, без картошки, но с пшеном, густых, почти как кулеш, однако без мяса. Оно, как объяснили, будет дано на ужин. Странно, по рассказам, оно идет в обед на второе, но нас, видимо, решили не перегружать перед земляными работами. После обеда же вывели в поле с лопатами, но тут же попали на лекцию о том, что блиндаж должен быть не просто так выкопан, а являться частью уставного оборонительного рубежа, то есть нужно выкопать траншею от нее, ходы сообщения, и уже в их конце – землянки. Потом несколько часов кряду выбирали позицию, сообразуясь со статьями устава, размечали будущие траншеи, причем штабс-капитан дважды в самом конце находил, к чему придраться, и заставлял переделывать заново. Причем то тут, то там виднелись следы старых раскопов, но итоговая линия траншеи оказалась размечена на расстоянии порядка 3 метров от прошлогодней, а мы уж нацелились были глазом, чтоб не целину ковырять, но командир такого послабления не допустил. Эх, кто бы сомневался, но надежда была, да. Самое смешное, что как только поставили вешки, тут же ушли обратно в лагерь, ни разу землю не ковырнув. И зачем таскали с собой лопаты с прочим инструментом, чую я, если мы в построенных своими руками блиндажах и заночуем, то разве что в последнюю ночь. В лагере сложили груз в кучку и отправились, правильно, на строевую подготовку. Как нам довели, не дожидаясь возмущения, в качестве будущих унтер-офицеров, вы должны будете сами проводить такие занятия, а потому должны все знать и уметь как минимум, на отлично. Так что, взвод, в 3 шеренги, становись. На ужин дали гречневую кашу с куском холодной отварной говядины с обеда и горячий вроде как чай, после чего объявили свободное время, неоднократно и предельно прозрачно намекнув, что хотя бы часть его нужно посвятить приведению в порядок формы, у кого с ней что-то не так, а хоть что-то не так было у большинства. После вечерней поверки перед отбоем, на которой немногочисленные невнявшие получили очередной нагоняй, к облегчению многих выяснилось, что под открытым небом спать никому не придется, просто у кого-то будут армейские палатки с армейскими же кроватями, а у штрафников – брезентовые шатры с парой шерстяных одеял, под которые можно было бы подложить те же пресловутые ветки, если их удастся еще где-то добыть. Так оно и пошло. Копали землю, возводя укрепления, маршировали, учили, снова. Уставы, постепенно втягиваясь в рутину. Ну, и каждый третий день ходили на стрельбище, где стреляли из армейской винтовки из положения стоя или с колена. Стрельбу из положения лежа отработали только один раз. Дед по этому поводу очень сильно ругался и ехидничал с заявлений офицеров, что стрельба лежа – занятие бесполезное и даже вредное, поскольку обзора никакого нет для лежащего, особенно если впереди неровное и выкошенное стрельбище, а реальное поле – с травой и всякого рода ухабами. Ага, надо встать в рост, желательно, плотными рядами, и гордо ловить грудью вражеские пули. Главное, чтоб помирать с красивым видом и широким обзором перед глазами. Да какой же рост, если окопы роем? Угу, и обзор из них парадоксальным образом никого не смущает уже, хотя поначалу тоже криков было, мол, негоже при жизни в могилу лезть и в яме от врага прятаться. Но сказать, что все шло совсем уж ровно, нельзя. В том числе и сам виноват. На второй день, хоть и воскресный, но рабочий, как только начали копать, обратился к нашему штабсу, который на раскопки водил нас лично, не доверяя помощникам. «Разрешите обратиться, обращайтесь. На нас, пока мы копаемся, местные твари не нападут, а то наизнанке, как на даче, расслабились». Хороший вопрос, и ответ на него искать надо где? В уставе. И что там на сей счет сказано? Что нужно организовать боевое охранение? Все верно. Ну что, как в армии принято? Кто инициативу проявил, тому ее и реализовывать. Действуйте, курсант Рысюхин. Есть. Но если кто решил, что я побежал в патруль, то зря. Речь-то шла о том, чтобы это самое охранение организовать. Ну, я этим и занялся. Вызвал по фамилиям четырех самых бестолковых в компании парней и отправил их на два парных поста, метрах в 200 от будущей траншеи, пообещав сменить через 2 часа. Те выполнять мои распоряжения не торопились, посмотрели на штабса, и тот кивком подтвердил мои распоряжения. Я же достал из внутреннего кармана часы, не наградные, обычные, и засек время. Знал бы, что меня в итоге назначат унтером нашего учебного взвода, не стал бы выступать. Вот честное и благородное слово, потому как работы с ответственностью стало куда как больше, на ровном месте. Через неделю нам устроили баню. Я такого счастья от простой помывки и не ожидал даже. Была бы тут хоть какая-то речка, нашли бы способ добыть воды и помыться. А так, вода из бочки по норме, только и хватало, что обтереться мокрой холстиной, да белье сменить. А тут и помыться, и, в кои-то веки, постираться. Ага, а еще организовать помывку и стирку своего учебного взвода. Вот надо было мне тогда вылезать с охранением, а вылез, прикинулся бы дураком и побежал охранять, сейчас бы голова не болела. Ага, зато репутацию бы сам себе угробил начисто, махом, а восстановить уже и не успел бы, за оставшийся год. Ладно, выезд всего 10 дней, 7 прошло, 3 осталось. Немного утешало, что таких, как я, было еще 2, причем оба тоже нарвались на инициативу и ее реализацию, ага, не знаю даже, по неосторожности или из карьерных соображений. Один практически повторил мой путь, озаботившись тем, кто будет охранять нас во время сна, после чего появились посты из студентов, дублирующие настоящую охрану. А в том, что она есть не я, ни дед не сомневались ни секунды. Ведь в первую ночь офицеры и нас отпустили спать, и сами легли совершенно спокойно. Второй же попался на уловку вида, кто может показать, как выполняется это строевое упражнение, после чего проводил строевую на пару с поручиком, причем поручик командовал, а он показывал, причем спрос с него был повышенный. Зато вне плаца он стал командиром 3-го учебного взвода. Дед говорит, что у нас 3 повышенные шансы получить по выпуску звание на ступень выше, мол, таким образом отбирают склонных к командованию, а потом проверяют их на способность реализовать эту склонность. Не знаю, да и все равно мне, поскольку по армейской линии идти не собираюсь, а служить планирую по-прежнему экспертом-криминалистом. После бани, когда сидели расслабленные, Вася Подосиновиков неожиданно признался: «Вот завидую я тебе, Юра, по-хорошему, все тебе удается. Пусть не сразу, и не само, видно же, но и с даром управляешься, и учеба, и стихи еще. Я тоже когда-то сочинять пытался, да что там, все пытались, ну, большинство точно. Ну, я как-то раз и решил выступить, как раз на литературе конкурс объявили, а я как раз футуристами увлекся, вот это вот все, новые выразительные образы, новые формы, смелость в выражении чувств. Я и написал, о первом преодолении, так сказать». Вася продекламировал, тыкая пальцем в воздух, будто обозначая место каждого слова на листе. «Ага, нога, из ее торчить рога». Раздались смешки, а Вася продолжил. Наша Инга Демидовна как услышала, так аж взвелась, схватила мой листок, почитала немного, глаза прикрыла, головой помотала. Потом говорит: «Вы, Василий, можете оказать большую услугу отечественной словесности, если пообещаете больше никогда не писать стихов». Хохотали все. Наконец, я смог спросить: «Вась, а что за рога такие, откуда?» «Я же говорю, о преодолении стихотворения, шнурки это». И писал о том, как я в детстве их завязывать учился. Рога – это как символ угрозы и вызова, в первую очередь. Шнурки. Хорошо посидели, вспоминая свои неудачные подростковые опыты в поэзии и просто выдающиеся перлы в сочинениях, приписываемые сплошь одноклассникам, и только отсутствие гитары, которую никто не придумал тащить с собой, избавило от песен под нее. В построенный по всем правилам военной науки блиндаж заселились вечером восьмого дня, а на девятый день, отработав в первой половине дня занятия пехотный взвод в обороне, после обеда стали все ранее выкопанные закапывать обратно, и окопы, и ходы сообщения, и блиндажи. Причем закапывалось оно, как ни обидно, гораздо быстрее и проще, чем строилось, так что к вечеру десятого дня снесли мы свою оборону. Ну, а поскольку учебные сборы на этом и закончились, то дорога обратно называлась уже не марш-бросок, а возвращение к месту обучения. Разница заключалась в том, что вещи разрешили сложить на подводы и не ставили контрольные сроки прибытия. Сроки мы себе ставили сами, очень уж не терпелось домой вернуться, так что, если бы немедленные подводы, добежали бы обратно быстрее, чем туда. Но так или иначе, в обед 30 июня вернулся домой, а еще до того, едва попав под купол академии, где работала связь, набрал своих девочек, с облегчением узнав, что все в порядке, все здоровы и их еще не стало трое. Ой, как мне после этого захотелось скорее туда, в дубовый лог. Тянуть не стал. Помывшись и переодевшись, вызвал пролетку и поехал на вокзал за билетом. С большим трудом заставил себя купить его не на сегодняшний, а на завтрашний ночной поезд, потому что давно уж не показывался в лаборатории, там явно накопился изрядный кусок работы за две недели. И уезжать вот так, не простившись, посчитал совершенно недопустимым. Дяди меня уже и не ждали, зная, что сессия давно уж закончилась. Думали, что документы для Минского управления забрать забыл. Но, хоть и не ждали, а работы накидали мигом, причем в первую очередь такой, с которой сами бы вряд ли справились, где или образец был мизерный, или неясно было, что именно искать. На простые качественные анализы давно уже не отвлекали, их и гены делали привычно и просто. Мне все больше загадки всякие подбирали, типа чей волос или людская кровь или звериная по одной чешуйке, с ножа отколупанной. Но, справился, хоть пришлось не только дар напрячь, но и голову тоже, чтобы понять, как правильно интерпретировать этим даром показанное. Волос, кстати, оказался беличьим, от кисти художественной. Уж не знаю, поможет это следователю, или наоборот, порушит все расчеты, но в результате я уверен, звериная часть дара просто взвелась, мол, хватай скорее, дичь, сбежит. Не часто такое бывает, но порою вот такой побочный эффект вылезает. Еще меня беспокоили минометчики, откомандированные по приказу Его Величества. Они так и сидели на полигоне при артиллерийской академии. Первые три дня просто сидели, словно никто не знал, что с ними делать. Потом ездили всякие делегации, выслушивали описания конструкций, характеристики, осматривали с поджатыми губами. Потом вывезли на стрельбы. Странные такие стрельбы. Три мины бросили, после чего полчаса ждали, пока комиссия воронки осматривает и вернулись в расположение. Такое ощущение, будто кто-то хотел убедиться, что наше орудие на самом деле стреляет. Затем стрельбы пошли веселее, за неделю расстреляли 150 мин, и опять затишье на неделю. Потом сделали 50 выстрелов на максимальную скорострельность, и опять тишина. И у кого узнать, сколько им там еще сидеть? Один журав ны, бел, клюква. Глава 25. Из лаборатории я направился напрямую на вокзал, не заезжая домой, а что там делать? На вокзале, правда, тоже занятий не густо. В вокзальной сутолоке ничем толковым не займешься, читать газеты не хотелось, а вот поесть было бы неплохо, так что направился в вокзальный ресторан, пусть и второго класса, ну да мне в первый не очень-то и хотелось, цены кратно выше, а порции меньше. Эх, нет в тебе аристократичности, Юрка, не на грош, а еще барон. Аристократы, дед, это не просто титулованные лица, а носители титулов при власти, о чем прямо и недвусмысленно говорит корень кратос, эту самую власть обозначающий. Ну и где я, а где власть? Наизнанке на своей, разве что, аристократ Кенгуранчиковый. В ресторане оказались не то, что кабинеты, так, альковы, но с занавесками. И что меня удивило, многие клиенты ресторана явно никуда не ехали, но ужинать пришли на вокзал. Странные люди. Я здешнюю кухню с легким содроганием вспоминаю. Оказалось, что то, как готовит, так сказать, на вынос и в зал, для тех, кто не уезжает вот прямо сейчас, сильно отличается. Словно две разные кухни работают, с двумя разными составами поваров. Ну, или проезжим готовит из того, что осталось. Так или иначе, но я обосновался в занятом алькове плотно. Подкрепившись, даже нашел в себе силы заняться новым двигателем для будущего дельтаплана. Старый, точнее, первый, который делали вместе с преподавателем, не подходил по ряду причин. И главное, даже не в его избыточной мощности, вопрос решается регулировкой подачи энергии. Главный затык в постоянной времени мультипликатора, который мне передал все тот же руководитель практики после консультации. Причем устроил своего рода экзамен. Попросил определить параметры ядра полученного устройства. Ну, и оказалось, что ему требуется давать 347 оборотов инициатора, плюс-минус 1. А там у нас 360, толчки и рывки на срывах цикла будут слишком сильные. Ну, и место для того мотора в хозяйстве я уже присмотрел. Планировал, наивный чукотский юноша, сделать мотор, макр для которого выкупил еще при подготовке к императорскому смотру, на сборах, в свободное время. Ну, не вылез бы в командиры, может, и сделал бы, благо, что начал обработку еще в поезде. А так, увы, главное, что осталось-то всего ничего. Но, не успел, там финальный процесс, когда глифы сами в кристалл влетают и выстраиваются, очень чувствителен к внешним помехам, и прерывать его нельзя, так что, дома. И, главное, осталось-то 20 минут от силы. Во время расчета не удержался, сказал официанту. Передайте музыкантам, что их вставка перед третьим куплетом «Надежды» совершенно неуместна, как и якобы страстные подвывания в нем, равно как в последнем припеве. И, не увидев стремления выполнять просьбу, усугубил. А то, как автор, отзову право исполнения в вашем заведении вообще всех своих песен. А вот тут проникся. Не знаю, поверил или нет, но шанс на то, что скажет, вырос. А я при случае зайду и проверю. В купе я сперва думал, что ошибся, не туда зашел, поскольку оно было полностью занято. Но выяснилось, что едет только отец семейства, жена с детьми провожают. Похоже, жена хотела лично увидеть, кто будет соседом ее мужа, и увидев меня, не слишком обрадовалась. Но потом, рассмотрев родовой перстень и наградные колодки, обязательные для ношения, успокоилась, хоть и вряд ли смогла колодки прочитать, но сам факт их наличия уже говорил о некоторой солидности. Так что она вздохнула и, собрав всех троих детей, ретировалась. Я, правда, расслышал, как она пробурчала под нос. Ну, хоть не вертихвостка какая. Сосед после ухода дрожайшей половины вздохнул с глубоким и искренним облегчением. Потом он откинулся на спинку своего диванчика, явно наслаждаясь тишиной, относительной, конечно. Как только поезд тронулся, он вынул откуда-то из внутреннего кармана плоскую фляжку, с удовольствием пару раз глотнул из нее и вызвал проводника с постелью. Я был полностью согласен с его планами и потому присоединился в просьбе о постели. Уступил старшему по возрасту попутчику возможность переодеться первым и лег спать до самого Минска. На привокзальной площади опять привычно отметил отсутствие извозчиков. В принципе, этот указ несложно обойти. Можно организовать компанию по извозу с электромобилями на резиновом ходу. Быстро, удобно и бесшумно. «Юра, оно тебе надо? Ты с имеющимися проектами разберись сначала, ладно?» «Да я так, в принципе. Вещей с собой не было, за исключением саквояжа, так что я решил в гостиницу не идти, а просто изобразить гуляющего до открытия зала ожидания. Ну, как изобразить? Погулять от одного вокзала до другого все равно требовалось, но можно было сделать это не торопясь, благо, лето, тепло и уже светло. Кстати, уже треть лета уже прошла, как не было. В школьные годы уже успел бы дважды обгореть на солнце, не говоря обо всем остальном. Ага, а в студенческие, минимум дважды в неприятности вляпаться, чего в этом году пока не случалось вроде как. Так что, одно другим компенсируется. Погулял в конечном итоге неплохо, поразмыслил, благо, место располагало, урочище добрые мысли, надо же, как тут о чем-то плохом думать. Вот и я старался, чтобы только о хорошем. А пока гулял, открылся зал ожидания на московском вокзале. Маленький, тесный, но в нем можно посидеть на лавочке без какого-либо ущерба репутации, не привлекая лишнего внимания полиции. И сидеть недолго. Первый дачный поезд отправлялся в 6:40 утра, полчаса всего посидеть. Кстати говоря, дачников набежало ошеломительное количество. Я даже стал опасаться, как буду пробираться к выходу, но по дороге поезд разгружался, в Смолевичи он пришел почти пустым. Правда, на перроне стояла толпа уже местных, смолевичских, дачников и людей, которые ехали по делам в Борисов, но вышел я легко и просто, после чего с удовольствием прогулялся по родному городу до дома, здороваясь со встречными знакомыми. Причем с удовольствием в этом случае не речевой оборот, а буквальное описание. Сам от себя такого не ожидал, если честно. А уж когда на нашей улице уловил запах пресловутых жареных крылышек. Магазин уже работал, правильно, начало 9-го, а в нем даже небольшая очередь. Причем в числе жаждущих окрылиться я с некоторым удивлением заметил как минимум двоих покупателей, которых видел в поезде. Надо же, а я думал, это чистой воды байка, про приезжих из Минска за нашей фирменной закуской. Беляковы тоже, разумеется, не спали и даже уже позавтракали, но чтобы Едвига Карловна оставила меня в этом доме голодным, такого представить не получится. Под чай с закусками поговорили с Архипом Сергеевичем обо всем, что накопилось. В частности, обсудили новый штат его службы, в котором нашлось место и бухгалтеру для Викентьевки, и кассиру-инкассатору. Под конец главный бухгалтер робко попросил, по возможности, выделить под нужды его службы один пикап для инкассатора. «Милый мой Архип Сергеевич, я еще когда предлагал вам, лично вам, не службе, разъездной автомобиль. Рад, что вы дозрели до согласия, но все еще недооцениваете как вашу работу, так и наши возможности. Даже без учета освобождения от налогов в этом году, кстати, копия наградных документов для оформления вычетов у меня с собой, мы вполне могли бы это себе позволить, включая персонального шофера для вас. Ну, это уже точно перебор. Сами будете водить, в принципе, если желаете. Но автомобилей вам сделаем два. Разъездной, это будет или пикап, или жилой фургон, наподобие моего, для дальних поездок и инкассаторский на базе броневика, только без турели на крыше, но с броней, местами для охраны и бойницами. У нас порой перевозятся чемоданы с суммами в 90 и больше тысяч. Для кого-то может оказаться соблазном, и лучше отпугнуть, чем разбираться с последствиями. Опять же, солидность фирмы покажем, и надежность. Это если заготовок хватит. Не хватит, докупим. Они, кстати, уже прибыли, да, неделю назад последние в дубовый лоб забросили. И, насколько я знаю, уже раскидали по винтикам. Ждут теперь вашего приезда. Ждать недолго осталось. Правда, я тоже жду, так что не знаю, когда и как смогу заняться работой. Как там, интересно, моя Машенька? Надо бы связаться. Моя супруга там, обещала, если что, сразу же сообщить, но раз пока что молчит, значит, там без новостей. Но я тоже, когда первого своего ждал, то нервничал как бы не больше, чем моя Варвара Матвеевна. Вообще не представляю, как это все будет, что мне делать дальше. Ничего страшного, вы далеко не первый, и не последний, так что, это я понимаю, в теории. Но чужой опыт и чужие дети как-то вот совсем не успокаивают, и знание о них не помогает. Да, точно, теория тут нужна, но помогать начинает сильно позже. Конечно, я не только с бухгалтером общался, но и будущий мотор доделал. Сосредоточиться на работе, само по себе отвлекает от других мыслей, но в этот раз пришлось даже к медитации прибегнуть. Тем не менее, все глифы на макро легли, как положено. Частоту нужно будет замерять, когда соберу все вместе, но по диагностике получается 346, что меня более чем устраивает. Мурки своей, я, разумеется, набрал, но уже в пути, пока Семеныч вез меня на воронке в Алешкино. Собственно, всю дорогу мы и проговорили. В Алешкино выяснилось, что Егор Фомич, не зная о моем приезде, еще на рассвете уехал на своем пикапе по делам, как бы не на сахарный завод в Слуцк. С одной стороны, сам виноват, что не связался заранее и не выяснил это обстоятельство, с другой, если бы я позвонил, то Беляков почти наверняка отменил бы все свои дела и встречал меня на перроне, хорошо если не в Минске. Его самоотверженность в деле служения мне и роду в моем лице порою даже пугает. Дед это называет черный пояс по заботливости, очередное нелепое, но удивительно понятное без объяснений выражение. А вот объяснять его, да, долго. Делать нечего, надо вызывать дружинника на фургоне, поскольку Семеныч, едва высадив меня на крыльце бровара, уже уехал домой. Подумав, согласовал с Иваном Антоновичем более сложный маневр. Двое дружинников поедут на двух автомобилях, один на фургоне в Смолевичи, где они оба и останутся, а второй заедет за мной на пикапе. И зачем эта рокировка? Зачем вообще гнать машину в город, если ты будешь в имении? Как зачем, чтобы, когда начнется, доктора быстрее привести? В смысле, надо же Машу в больницу везти, или вы дома рожать собрались? Конечно, а как еще? В роддоме же. Не, деда, не знаю, как там в твоем мире, у нас в больнице рожают только те, кто не могут позволить себе организовать уход на дому, индивидуальный уход. Если речь идет о жене человека с титулом, то рожать в больнице она может только в двух случаях. Если род обнищал так, что кроме титула ничего не осталось, или если эта больница принадлежит ее мужу. А у нас считается, что домашние роды – это безответственность и удел фриков, кого? Странных людей с неочевидной логикой. Хотя есть сторонники у такого подхода, но это до первых осложнений, когда выясняется внезапно, что роженица и ребенок, которых нужно спасать, здесь, а врачи с оборудованием, диагностическим и лечебным, где-то там, в больнице. Ты чего так завелся? Извини, был случай, знакомая одна, не слишком близкая, так погибла, причем, дурища, даже не сказала никому, что рожать собралась, потому что домашние были против такой затеи. Зато подружка, тупень самовлюбленная, активно за, и уговорила. А как начались проблемы, та самая подружка просто собралась и сбежала, потом делала вид, что ее там не было вообще, но кое-что из вещичек забыла. Муж роженицы, как чувствовал, прибежал с работы, когда жена перестала на телефонные звонки отвечать, вызвал скорую. Ребенка спасли, а его мать, нет, слишком большая кровопотеря, она даже до больницы не доехала. Дед, ты мне зачем эти все ужасы рассказываешь? У нас будет здесь и акушер с санитаркой, и даже целитель, а я теперь спать не буду, из-за ужасов твоих. Ну, ты спросил, чего я завелся, я ответил, лучше бы ты сказал, что долго объяснять, вот честное слово, вот интересно получается. Спешил, как мог, а до дома добрался только к полудню, при том, что в Минск приехал к 5 утра. Это можно было бумаги в жандармерию занести, выехать из Минска поездом в 9:30, договорившись с воеводой своим, чтобы меня в Смолевичах встретили с поезда, и был бы дома как минимум на полчаса раньше. Это потому, что спешить надо не торопясь, без суеты, а заранее продумывая свои действия. Не нуди, меня, вон, жены встречают. Соскучился я по ним, да и они по мне тоже, судя по всему. Сначала загнали мыться с дороги, потом за стол и уже там, не утерпев, стали расспрашивать о моих новостях и хвастаться своими. Даже Варвара Матвеевна, обедавшая с нами, такое нарушение этикета проигнорировала, сделав вид, что о делах – это одно, а о новостях – это другое. Правда, как-то незаметно девочки мои перешли к упрекам, что они меня еще вчера ждали, что я не торопился и, наверное, вообще уже забыл и разлюбил. Вот где логика, я же здесь, с ними. Нет там логики, одни эмоции. И вернуться она не сразу, месяца через 2-3, если повезет. Вынимай заначку. Дед после поэтических откровений Васи Подосиновикова напел мне одну песню, которая, как он сказал, будто про нас написана, недаром там с самого начала про май поется, а мы ведь оба майские. Пришлось просить гитару, которую тут же и принесли, за то, что только раз в году бывает май, за тусклую зарю ненастного дня один. Девочки как-то расчувствовались, ну уж очень сильно, особенно на третьем куплете, а на последних повторениях припева вообще рыдали, обнявшись. Вот что с ними делать, а, сел посередке, обнял обеих и приготовился отдавать только что надетую рубашку в стирку. Слезоразлив прекратился только через полчаса, я был прощен и объявлен просто прелестью, поскольку даже в самых диких местах думал о своих домашних. Поймал себя на том, что слушаю о местных новостях с тем же странным удовольствием, с которым шел по Смолевичам утром. Или все дело в том, кто именно рассказывает. Среди новостей были и забавные, например, что Миша и Маша Шипуновы не забыли про такой аттракцион, как кормление кенгуранчика, приезжали если не ежедневно, то через день, не надоедало им, понимаете ли, а кенгуранчики, как оказалось, легко приручались, ну, или готовы были продать себя за тыкву. Так или иначе, но теперь уже добрый десяток зверюк, едва увидев близнецов, неслись к ним со всех лап и вели себя как настоящие кошки, даже головой точно так же терлись, отчего детей порой роняли. Ульяна даже сделала несколько фотографий этого процесса, Миша и Маша среди кенгуранчиков, и даже верхом на них, отослала в ателье в Смолевичах и подарила детям. Те были в неописуемом восторге, заявив, что в гимназии все от зависти сдохнут. Были и серьезные, например, о том, что архитектурно-строительная мастерская закончила проектирование боковых крыльев к нашему дому и приступила к работе. Жены мои одобрили проект на свой страх и риск, решив, что если что, то оплатит переделку за свой счет. Это как же я, получается, по ним соскучился, что не заметил земляных работ возле дома, а там ведь как минимум с одной стороны нужно или склон холма выравнивать, или высокий полуподвал строить. Сходили, посмотрели, да, раскопано, но пока не сильно, от парадного входа почти незаметно, пока в основном колышки стоят. Отпустили меня жены к Старокамельскому только около 6 часов вечера, вымотав больше, чем та самая дорога. Как оказалось, воевода за время после нашего разговора о судьбе застрявших минометчиков вспомнил один старый закон и, посоветовавшись с Серебренниковым, моим семейным поверенным, убедился, что он еще действует, и к нашему случаю вполне может быть применен, но без меня дело не сдвинется. А все очень просто. Сюзерен может призвать к себе на службу дружину вассала, либо ее часть, ага, в любой момент по своему усмотрению, но не больше, чем на месяц подряд. Вот мы этим и воспользуемся. Связавшись с Нюськиным по мобилету, уточнил у него, что прикомандированными к полигону они числятся с 6 июня. Значит, так, Леопольд Гаврилович, согласно закону, я продиктовал реквизиты нормативного акта и номера статей, с 6 июля вы свободны и можете возвращаться к постоянному месту службы. Чтобы не создавать конфликты на ровном месте, предупредите местное начальство завтра с утра. Это будет 3 число, ХМ. Считая завтра, получится за 3 дня предупредили, нормально. Если будут ставить препоны, наберите меня при них, я отдам вам прямой приказ в их присутствии. Ну, слава всем богам, а то уже сил нет здесь сидеть, дурью мается. Еще в этот день успел только поставить макро в корпус и завершить сборку мотора, но даже погонять его на разных режимах, замерив скорость вращения и потребляемую мощность, не смог. Жены вызвонили с требованием явиться на ужин. После ужина пришлось еще 3 раза спеть этот мир, благо, больше жены не рыдали, хоть нас сами и шмыгали. Потом они пошли умываться, потом показывали мне детскую, уже оборудовали, как-то сойдясь во мнениях о том, как она должна выглядеть. Затем мы долго обсуждали варианты имен, отдельно для мальчика и для девочки, спорили, как оно будет звучать с фамилией и отчеством, какие могут быть уменьшительные варианты, и не окажется ли какой-то из них смешным или неприличным. Потом еще раз спел этот мир и был утащен в кровать, общую на троих, а потому без шалостей. Просто соскучились слишком, чтобы кому-то спать одному. Один этот мир придуман не нами, музыка А. Зацепина, слова Иль, Дербенева, 1978, глава 26. После завтрака удалось вырваться к делам буквально через 30 минут разговора. Жены пытались было развернуть компанию насчет того, что я, видимо, не очень-то и соскучился, раз уж сразу собираюсь сбежать к своим железякам, которые мне дороже их, но были пресечены женой моего бухгалтера, которая, игнорируя сословную разницу, на правах старшей подруги напомнила им, что у меня, вообще-то, обязанности есть. И вообще, понимая, что ближайшие 30 минут будут самыми спокойными за утро, если не за день, решил посвятить их самому кропотливому и заковыристому делу, созданию полноразмерного пропеллера из алюминия. Я узнавал между делом, у нас в ходу больше деревянные, кленовые или буковые, металлические, редкость. Дед говорит, у них было так же, пока мощность двигателя и скорость вращения не выросли настолько, что дерево перестало выдерживать. Но у нас особая ситуация. Металлический я смогу сделать сам, а описать столярам, что мне нужно. Приказав не тревожить меня ни под каким предлогом, кроме стихийных бедствий и приравненных к ним событий, закрылся в мастерской. Сложность была в том, что гештальт, образ будущей детали, можно было создавать по частям, но созданное нельзя было менять. То есть, приделать лопасти к коку по очереди, пожалуйста, а закрутить приделанную лопасть, уже никак. Точно так же оказалось, что сделать копию нашего экспериментального винта проще простого, но увеличить ее после этого, фигушки. Явно должен быть способ копирования с увеличением или уменьшением, я ведь не первый, кто столкнулся с такой необходимостью, более того, далеко не в 1000, но я его не знаю. Упущение, кстати, надо будет осенью обязательно узнать, какие есть наработки по этой части. Пока меня учат, Нужно успеть узнать как можно больше полезного, потом за все это отдельно платить придется. Даже отвлекся, чтобы записать себе в ежедневник напоминание на 1 сентября. Попытался воспроизвести лопасть, постепенно удлиняя ее, но чуть не свихнулся. Там по всем трем координатам лекальные кривые. Три криволинейные поверхности мало того, что сужаются к концу, так еще и скручены спирально. В итоге решили есть слона по частям, или скрутить по спирали две упрощенные заготовки, то есть, призмы, а потом срезать с них лишний металл, или сделать два прямых крыла, а потом их скручивать. Подумав, остановились на втором варианте. Гештальт я сделал и заполнил довольно быстро, после стольких тренировок, а потом еще два часа доводил заготовку до ума, предварительно разрешив себя беспокоить по важным делам. Для этого закрепил будущий винт на вращающемся валу и стал крутить, определяя биение. Выправил несимметричность прямых лопастей, подключил к валу свой новый слабосильный моторчик, раскрутил сильнее, снова появились биения, пусть и слабые, выправил. Потом выставил начальный угол атаки, выровнял, и так далее. Долго, нудно и муторно. Причем дед уверяет, что без магии это заняло бы дня 3 и как минимум пару испорченных заготовок. А еще позже признался, что металлические винты все были сборные. Лопасти отливались и доводились по отдельности, потом собирались вместе и балансировались. И почему раньше он не сказал, а я не додумался, ну, ничего. Этот цельнолитый монстр будет еще одним кирпичиком в легенду о постепенном совершенствовании идей. Зато можно будет снять гештальт копированием с одной из лопастей и налепить их хоть сколько угодно. 3 часа потратил, но какую работу провернул. Хотя, показать кому, что такого, железяка кривая, что тут делать. Сходил, проведал жен, и убедиться, что все в порядке и показать, что помню о них, потом, наизнанку, к Каштеляну. Заодно и стипендиатов своих проведать, а то даже не знаю, как они первый курс закончили, вчера у Архипа Сергеевича спросить забыл. Оксану встретил прямо во дворе форта, она как раз спешила в тепличку, построенную снаружи от купола. Причем, по словам девушки, главной задачей стены крыши оказалось защитить посадки от местной живности. Говорит, что есть подвижки. Одна травка, что была просто горькой, оказалась очень пряной и душистой, но все еще излишне горьковатый. Если удастся от горечи избавиться, будет что-то вроде петрушки. И приправа, и в салат годится. Салатная зелень, точнее, кандидаты в нее, вне купола повела себя по-разному. Одна трава оказалась на редкость вонючей, если повредить лист, вторая имела подозрительный маслянистый блеск у сока, так что пробовать ее без меня не рискнули, а третья оказалась вроде как ничего. С остальными травами пока ничего не понятно. Все это я узнал по дороге до теплицы, где пока что росло все, с чем собирались экспериментировать, каждая травка, на своей грядке. Вонючая трава оказалась, действительно, тем еще подарочком. От нее несло смесью мокрой псины и, простите, кошачьих фекалий. Это та самая, что под куполом обладала большими, красивыми листьями и изумительной горечью. Обидно. Состав у нее был замечательный. Очень много калия и изрядное количество вещества, которое дед определил, как витамин D. То есть травка, по его словам, готовое лекарство от рахита и для больных суставов. Надо проверить, как она будет вести себя после сушки, например, или квашения, как вариант. Да хоть вытяжки делать, хоть водные, хоть спиртовые. В общем, поле для экспериментов широчайшее. Ну, или можно предложить аптекарям как есть, но они будут снова мурыжить минимум год. Как с дынным крыжовником, появилось все же устойчивое название, и, к счастью, им оказался не вариант волосатые яйца, да и цену за совсем сырое сырье нормальную не дадут. Тем не менее, трава оказалась очень интересной, ее чуть было не выпололи, как сорняк, а, глядишь, придется под нее отдельное поле разбивать, если эксперимент получится удачным и выйдет выделить полезные вещества, избавившись от запаха. Под куполом, кстати, этот витамин в ней присутствовал в следовых количествах, центнер сена на одну таблетку, да и калия имелось втрое меньше. А вот маслянистую травку, которая приятно пахла орехами, пришлось выкидывать, причем работая строго в перчатках, потому как ядовитая оказалась до изумления. Рекорд изнанки не побила, но была близка к этому, так что, вон с грядок. Третий же кандидат оказался самым перспективным, в том плане, что у него хотя бы шансы были, хотя состав бедноватый, но надо будет купить обычной салатной зелени и сравнить, по витаминам и микроэлементам. Закончив с экспертизой зелени, я вспомнил, зачем, собственно, шел и на обратном пути к форту спросил об успехах в учебе. Понурившись, Оксана призналась, что на отлично закончить не смогла, один хор в курятник ее зачетки все же прокрался. Но удавов туда не заползло, что уже само по себе просто замечательно. Дойдя до квартиры Каштеляна, я при родителях поздравил студентку с успехами и вручил обещанную премию. Заодно спросил и о том, не знает ли она, что с Олесем. Оказалось, очень даже знает, он здесь, наизнанке обитает, перебиваясь подработками подсобника. Отловил парня. Вот тоже, разница в возрасте у нас всего 2 года, если не крохоборствовать, а воспринимается мною как кто-то намного младше, по сути, подросток. Так вот, оказалось, что дома у него все совсем грустно. Отец опять закусился, мол, если решил наперекор родительской воле идти, то иди, живи своим умом, если он есть, а если не выходит, то приди и покайся, как полагается. Я даже удивился, иметь в доме обученного мага, имеющего перспективу стать слугой баронского рода, это же и престиж, и возможности. Бортник местный, хотя какой он, к чертям, бортник, пасечник настоящий, угрозу своей власти увидел. Если другие дети увидят, что можно поперек батькиного слова идти, а их намного труднее будет в полном повиновении держать. Вот и желает либо сокрушить святотатца, либо избавиться от такого смущающего умы элемента. Смущающий умы святотатец нашелся при помощи Каштеляна на складе, где помогал сортировать бочки, что под рыбу, что под хозяйственные нужды, что под новые напитки. То есть вернулся практически к тому, чем год назад занимался. Изъяв Олеся у Силантьева, увел его в казарму для разговора. Оказалось, что учеба дается ему труднее, чем Оксане, от парочки удавов еле отбился. Один предмет даже пересдавать пришлось, но на всех хорей вытащил, пусть и на зубах. Выплатил обещанную премию за успехи, которую он принял с заметно большей радостью, чем Оксана, поинтересовался, как он вообще живет. Оказалось, что снимает угол в поселке, там же 2 раза в день его кормит, вместе с семейством, утром и вечером. Ну и зачем ты так, из тяги к приключениям, или характер закаляешь? Так если домой вернусь, то все, батя уже не выпустит. Это с тобой он такой храбрый и грозный, а приедет Серебренников с исправником, предъявит контракт на твое обучение и потребует неустойку, так сам тебя в Борисов доставит, и благодарить станет, что взяли. Олесь хмыкнул, но задумался. Да, для него батя, самый страшный зверь, но исправник всяко страшнее. Да и не в этом дело. Ты, пока контракт отрабатываешь, мой человек, потому со всеми вопросами должен обращаться или ко мне, или к тому, кого над тобой старшим поставлю. Короче, за постой много вперед заплатил, до конца недели. Это за сегодня и еще 2 дня, и деньги, как я понимаю, не вернут. Олесь замотал головой. Ну, это мелочи. И не фыркай, сколько ты там платил. 1/2 в день или около того. Сейчас дам указание Ивану Антоновичу, разместит тебя в казарме, места там полно, кормиться будешь тоже с дружиной. И не 2 раза в день чем повезет, а нормально, одно это твой потерянный рубль за 2 ночевки окупит с лихвой. Ну, и работу тебе подберем более квалифицированную, по твоему новому статусу, раз уж отдых на каникулах тебе не нужен. Парень тяжко вздохнул. Отдохнуть-то он явно не против, но считает, что это ему не по карману. Ничего, поймет, что на житье тратиться не нужно, а мне не в напряг, где 60 человек кормится, там еще одну порцию найти нетрудно, и захочет погулять. Но к тому моменту его надо занять чем-то для него же полезным. Потому после устройства на новом месте и обеда сказал ему приходить в артиллерийскую мастерскую, отчего у Олеся глаза загорелись. Ну, да, о наших минометах все в округе наслышаны, а тут шанс оказаться причастным. Разобравшись, пока в черне, с моими будущими наемными магами, вернулся в дом. Скоро обед, не стоит заставлять моих домашних меня искать и по этому поводу переживать. Из тех же соображений, чтобы не волновать Машеньку, не стал дальше заниматься летательным аппаратом, даже мотор совмещать с мультипликатором. Я себя знаю, если установлю все хозяйство на мотораму, а без этого оно не соберется, то не удержусь от того, чтобы опробовать на ходу, пусть даже пока на земле и без крыла. Увидит супруга, что я ношусь по лугу на мотоколяске или, как она обозвала, туфельки с вентилятором сзади, разволнуется, а оно нам надо, совсем не надо. Так что займусь пока бумагами. После обеда и получасовой беседы с Машей вернулся наизнанку, в артиллерийскую мастерскую, под дверью которой нетерпеливо приплясывал Олесь. «Скажи ему, что туалет за другой дверью». Я шуточку деда озвучивать, разумеется, не стал, но сам улыбнулся. Довольно похоже танцует парень. Внутрь же его не пускали дружинники, за что им большой плюс, поскольку мало ли, кто может прийти и что сказать. А помещение все же одновременно и повышенной опасности, и повышенной же секретности. «Заходи». А они меня не пускали, и правильно делали. Я кратко пересказал Олесю свои резоны, заставив задуматься. «Знаешь, что это такое?» «Конечно, макрокопаны». «Правильно, растительный макр нулевого уровня. Из таких делают метательные заряды для ручного оружия и одноразовые источники энергии для приборов с невысоким потреблением энергии. Я передал необработанный кристалл парню и попросил, попробуй прочувствовать его своим даром. Но у меня же твердь, точнее, камень. Знаю, кристалл – это тоже вторичная стихия тверди. Но дело даже не в этом. Любой кристалл – это камень, только с регулярной внутренней структурой. Недаром же самоцветы именуют драгоценные камни. Тут я немного приврал, но самую малость для пользы дела. А любой камень, хоть вот этот, я вынул из кармана подобранный по дороге кусочек щебня, представляет собой комок сросшихся мелких и очень мелких кристаллов разного состава. Под микроскопом это хорошо видно. Я передал камешек студенту. Попробую изменить его форму. На какую, без разницы, как тебе удобнее и больше понравится. Олесь сосредоточился, зажав камень между ладонями, и скатал из него неровный шарик. Ты сейчас сдвинул кристаллы, из которых состоит камень, относительно друг друга. При сильном изменении, сжатии камня, проработке тонких стенок, да хоть при измельчении, ты меняешь также размер или форму самих кристалликов, так что, работая с камнем, ты в любом случае работаешь с кристаллами тоже. Пойми, камень – это, в отличие от кристалла или металла, не вторичная стихия тверди, а ее аспект. Ты владеешь первичной, главной стихией, разве что не в полной мере, но, подняв потенциал, можешь освоить твердь в целом. И, наоборот, углубляя свое понимание и чувство стихии, можешь поднять себе потенциал. Его, кстати, при правильной инициации поднять можно было, но ты инициировался стихийно. С другой стороны, без этого о твоей одаренности не узнали бы. И сильно можно поднять, у меня при поступлении в академию был потенциал 3,14, сейчас примерно 4,5, может, еще пару соток добавил, я не проверялся довольно давно. Здорово. Я, опять же, для пользы дела, не стал заострять внимание на том, что это как минимум в большей части подарок Рысюхи. Много добавило, и не только в цифрах уровня, но и во владении силой, освоение синергии, но для этого нужно иметь две активных стихии. Ты, если поднимешь потенциал до двойки, вполне можешь освоить твердь полностью, отталкиваясь от тверди можешь пробудить кристалл. И, наоборот, углубляя работу с камнем, его понимание, ощущая суть материала и стихии, можешь открыть себе управление кристаллами, что практически наверняка даст тебе и полный доступ к первичной стихии и порядка половины балла к потенциалу. Олесь Кудрин сидел, в буквальном смысле слова раскрыв рот от развернутых перед ним перспектив. Но для этого нужно очень, очень, очень много и вдумчиво работать над своим даром. Я работаю. Уже 1,7, совсем чуть-чуть до полного раскрытия осталось. Стоп, а вот уровень гнать не нужно спешить. Как только уровень сравняется с потенциалом, шанс его увеличения падает даже не в разы, а в сотни раз. Недаром природа или боги сделали так, что последние сотые доли брать порой даже труднее, чем пробивать барьеры. Но нам ничего такого не говорили. Конечно, вас натаскивают на освоение того, что есть, считают, что развитие дара на вашем его уровне маловероятно, или требует неоправданно много затрат. Ведь с точки зрения учебы и дальнейшей работы между показателями 1,9 или 2,5 принципиальной разницы нет. У кого есть шанс шагнуть за троечку, с теми работают индивидуально. То, что я сейчас рассказываю, это уровень высшего магического образования, а кое в чем, и сверх того, это уже тиармаг на уровне науки. А во, ага, один. Такие сведения, если их добывать частным образом, дорого стоят, так что просто так выбалтывать не стоит, разве что человек будет стоящий и перспективный. Просто потому, что большинство все равно не поймут, не оценят и не смогут освоить, а то и вовсе высмеивать начнут. Спасибо, я учту. Учти еще, что шансов прорваться, что на вторичную стихию, что за двойку в потенциале, что на полное освоение первичной, не слишком много. Они есть, и вполне реальные, но даже при кропотливой и старательной работе без гарантий. Зато стоит взять что-то одно из стихий, и потенциал тут же выпрыгнет неизбежно, а второе станет многократно проще и вероятнее. Хорошо, я буду стараться. Тогда вот тебе к сырому мокру болванка под патронный накопитель. Ружейный давать не буду, во избежание случайного срабатывания. Бури в одну руку камень, во вторую, макры пытайся прокачивать свою силу сквозь то и другое, сравнивая ощущения. После того, как сможешь прочувствовать макр, как особый, но камень, будем работать дальше. Ну, а поскольку у тебя каникулы превращаются в лишний семестр, получишь небольшую, но стипендию, чтобы не бегал грузчиком подрабатывать. Олесь погрузился в медитацию, я же осмотрелся вокруг и увидел видящего с таким же выражением, близким к благоговению, дружинника. Что-то хочешь спросить, боец? Да, ваша милость. Скажите, а для огня такое есть? Ну, чтобы сродство там, или потенциал поднять. А ты у нас из пробудившихся после боя огневиков? Так точно. Потенциал 1,73. Неплохо, для первого поколения. С огнем оно и проще, и сложнее. Тренироваться можно хоть со свечкой, зажигать, тушить, регулировать мощность горения, то есть управлять огнем, заставляя его гореть сильнее или слабее, чем он должен. Но вот для понимания сути огня или его вторичных стихий, нужны знания. Требуется изучить естествознание в области физики и химии, причем на уровне первого курса технического вуза как минимум. Чтобы понимать, что такое плазма и какая связь у огня и электричества, оно же, молния. Учебники у меня есть, но до того, как за них браться. В этот момент раздался стук в дверь. Запыхавшийся посыльный отрапортовал. Ульяна Харитоновна просила передать, началось. Пару секунд я сидел, тупо пытаясь понять, что именно началось, но потом сообразил и, подскочив с места, побежал к дому, едва не сбив с ног посыльного и наплевав на всякую солидность.